Например, рассуждением о чудесных волосах Анны Хартман. «Доктор, почему Анна на портрете держит в руке рукопись? Что это за бумага?» «Не знаю. Так захотел художник. Или тот, кто заказывал портрет?» «Однако вернемся к Иоганну. Не кажется ли вам, что в этом замке слишком много лиц умерло насильственной смертью?» «Иоганн, затем Гаспар, застреленный и повешенный капитаном Хартом». «Откуда вы знаете о Харте?» — быстро спрашивает Бакула. «А вы?» «Это моя профессия», — медленно отвечает он. «А я в данной сфере любитель-коллекционер. Давайте перестанем играть в прятки, доктор. Подобная игра ни к чему не приведет». «Поскольку вы обращаетесь за исторической информацией к таким некомпетентным особам, как старый Фрич, я не могу относиться серьезно к вашему намерению познакомиться с колбасским прошлым. Можно только пожалеть, что вы не выслушали еще и пани Ласок. Она очень любит рассказывать истории о духах в комнате со стульями, о часах и падающих со стола тарелках, правда, доктор?» Я внезапно вклиниваюсь в его речь и вижу, как Бакула прячет глаза, избегая моего взгляда. «В связи с вышеизложенным именно вас, как особо компетентную, я прошу ответить, почему повесился Иоганн Кольбац? И, пожалуйста, приступайте к освещению проблемы. У нас немного времени. Утром я должен уехать». «Не закончив следствие?» «Если вам угодно, да. Не закончив следствие. В мои обязанности входит осмотр места происшествия и опрос свидетелей, то есть предварительное расследование. Следствие будет вести прокуратура, пан доктор Бакула». «Ах так». Историк вынимает руки из карманов, и его узкие ладони начинают блуждать по обивке кресла. У меня возникает впечатление, что его руки живут обособленной, отдельной жизнью. Они ищут какой-то неизвестный предмет, который можно сжать так сильно, чтобы он рассыпался на отдельные атомы. Я предлагаю Бакуле сигареты. «Итак, пан капитан, вы хотите знать, почему Иоганн Кольбац, сын Матеуша из Колбача и Анны Хартман, покончил жизнь самоубийством?» Можно этот случай рассматривать двояко. Субъективистский метод исследования, к которому еще обращаются некоторые историки, привел бы к следующему выводу. Иоганн Кольбац покончил самоубийством, потому что не мог пережить краха крупнейшего банкирского дома Северной Европы, а также еще и по другой причине. Он был сангвиником, то есть действовал, подчиняясь давлению фактов, а не в соответствии с их анализом. Точка. Я поднимаю руку, как школьник на уроке. «Пан доктор, извините, что я вас перебиваю. Вы уверены, что это было самоубийство?» «Не знаю». «Ах так. Прошу вас продолжать». И вместе с тем, если прибегнуть к методу исследования, который опирается на объективное рассмотрение тогдашних общественных, экономических и политических отношений, можно получить другой ответ. Не Иоганн Кольбац умер. В его лице погиб юный капитал. Теперь, пожалуйста, выбирайте. Конкретные же обстоятельства случившегося были таковы. А им предшествовали известные историкам события 17 марта 1561 года. Все дальнейшее крушение семьи, смерть, упадок фирмы началось именно с той ночи. 17 марта приехал на Паненскую улицу номер 34 сам канцлер короля польского. Зигмунд Август брал деньги, где только было можно. У фугеров, у лойцев, у фельдштатов. Словом, королевские гонцы разъезжали от Лиона до Аусбурга и Гданьска, сулили земли и привилегии, занимая 1000 талеров, нужные для того, чтобы вести Лифлянскую войну. Если вы помните, Лойц за то, что судил свои талеры, получил даже адмиральский титул, концессию в Величи, освобождение от пошлин на Варте. Словом, окупил каждый талер в 1000-кратном размере. Иоганну уже посулили нечто гораздо большее. Прошу обратить на это внимание. Королевский канцлер приехал в ночь с 16 на 17 марта в карете, запряженной 6 лошадей. С Иоганном Кольбацем он беседовал в той самой комнате, где умер основатель рода Матеуш Колбач. Я перерыл все документы той эпохи и достоверно знаю, что королевский представитель обещал Кольбацу исключительное право на торговлю в Новгороде, Пскове, и вы мне не поверите, в Москве, да-да, и в Москве. как только Зигмунд Август победит Ивана Грозного в Лифляндской войне. Прошу прощения,